78. Падающая башня. Все знают про наклоненную Пизанскую башню, но в Риме тоже есть похожее строение. Возможно, не такое элегантное, без белоснежного камня, но не менее старинное. По высоте столичная башня не сильно уступает своей родственнице из Пизы, которая достигает 58 метров, на 7 выше римской. Но скрытая за домами не сразу бросается в глаза. Башня милиции высится над Троянским форумом и лучше всего видна из его археологического музея. Но ее высокая кирпичная макушка также заметна с Виа Национале на перекрестке с пьяцца Маньянополи или Виа де Фори Империали. Иногда попадается другое ее название – башня Нерона или наклоненная башня. Если насчет второго вопросов не возникает, то с Нероном стоит разобраться. Легенда утверждает, что Нерон поджег Рим, речь об одном из самых страшных пожаров в 64 году первого века нашей эры. А потом, играя на лире, наблюдал с вершины башни, как огонь пожирает дома. Конечно, это не может быть правдой, потому что башня появилась на 1000 лет позже века, в который жил Нерон. Да и в Риме его не было во время пожара. Пока языки пламени расползались по городу, император отдыхал на своей даче в Анцио. Башню милиции построили в 13 веке по проекту архитектора Маркионе Аретина. Она самая старинная из тех, что уцелели в Риме. Когда-то это было высокое трехэтажное строение на месте бастиона античной стены. Она была возведена для защиты Рима от вторжений царем Сервием Тулием в VI веке до нашей эры. В городе кое-где еще видны остатки ее второй перестройки IV века до нашей эры. Например, несколько желтых камней в центре сквера на пьяцца Маньянополи. Заказчиком башни стала влиятельная семья Конти, но позднее постройка досталась роду Каэтани. Из этого рода происходил папа римский Бонифаций VIII, превративший башню в резиденцию для себя и своих родственников, чтобы защищаться от кровных врагов рода Колонна. Квадратные рубцы на вершине были воссозданы реставраторами взамен утраченных. О том, какую информацию сообщала прохожим их форма, я расскажу в течение следующих минут. Давайте сначала о названии. Оно нуждается в пояснении. В русском языке милиция ассоциируется прежде всего с правоохранительными органами. Уже в древности у этого термина было схожее значение. Вероятно, на оборонительной стене Сервия Тулия встречались контрольные вышки, и одна из них совпадала с тем местом, где позже появится башня милиции. В средние века весь этот район назывался Конрадо-ополчение. Из-за стратегического расположения башни и владельцев-аристократов появилось название «Дворец ополчения». В ночь с 9 на 10 сентября 1349 года Рим проснулся от страшных подземных толчков. Это было одно из самых разрушительных землетрясений в истории города. Многие здания были уничтожены полностью. Франческо Петрарко, побывавший в Риме во время празднования юбилея католической церкви 1350 года, увидел город почти в руинах. Поэт описал свои впечатления в письме папе римскому в Авиньон, где тогда находился папский двор. Он с грустью описывает массивные обрушения в базиликах святых апостолов, святого Петра, святого Павла, Латеране, святой Марии ин Арачели. Рухнули стены театра Марцелла, Колизея и той башни, единственной в своем роде, названной Конти. В центре Рима было как минимум две башни, принадлежавших этой семье. Вероятно, Петрарко имел в виду Торре дей Конти, чей массивный фундамент еще стоит на площади Ларго Карадо Ричи. Перекрестки Виа де Фори Империали и Виа Кавор. Если бы она сохранилась, то это бесспорно была бы самая высокая и значимая башня Рима. Спустя пару столетий Торре делле Миличе снова вернулась в собственность Контии. Она делалась чуть легче соседки. В результате землетрясения башня лишилась третьего яруса и из-за разлома почвы приобрела тот самый знаменитый наклон, который принес ей кусочек славы пизанской родственницы. Археологические раскопки на рубеже XIX и XX веков и строительство Виа Национале в двух шагах от башни только усилили ее наклон. После этого строение признали памятником государственного значения и включили в музейный комплекс Троянского форума. Хотя администрация заверяет, что башня дальше клониться не будет, комиссия по охране культурного наследия на всякий случай не спускает с нее глаз. Все же в те времена, когда башня была частью средневековой крепости, никто не мог представить, что через несколько веков она окажется среди городского трафика. Попасть внутрь теперь могут лишь отдельные счастливчики. Повезло же монахиням-доминиканкам церкви Сан-Катерина, а Маньянополи, чей белый фасад оттеняет громаду Торре-дель-Меличи. В XVIII-XIX веках, когда башня временно была частью их монастыря, они могли свободно подняться на вершину, чтобы полюбоваться панорамой города. В Риме осталось около 50 башен, но чтобы отыскать их, придется запастись терпением и быть внимательными. Большая часть находится за пределами города, но их довольно много в центре, по другую сторону от площади Венеции, в районе Монти. О нем будет несколько историй дальше. В средневековой Италии постоянно шла борьба между местными аристократами. Из школьных уроков истории еще доносятся эхом вызубренные фразы о сеньорах и вассалах. Желание показать соседу, кто здесь главный, старо как мир. Но в X-XIV веках оно нашло конкретное применение. Дворянские кланы мерились башнями. У кого она выше, тот род и важнее, знатнее и сильнее на своей территории. Колоритный пример – городок Сан-Джиминьяно в Тоскане, который прозвали средневековым Манхэттеном. В его небольшом центре в XIII веке насчитывалось 72 башни. До эпохи Возрождения дожило около трети, а до настоящего момента всего 14, не считая тех, что мимикрировали в городскую застройку, превратившись в жилые дома. Пейзаж Сан-Джиминьяно очерчен высокими средневековыми небоскребами, доминирующими на фоне города. Они входят в наследие ЮНЕСКО, что привлекает в город огромное количество туристов со всего мира. Рим заметно превышал по территории эту тосканскую деревню, даже в средние века, когда он был намного меньше, чем сейчас. Но слава башенного города досталась ему последней. В вечном городе только внутри городских стен стояло около 300 башен, а в окрестностях их было еще больше. Они упоминаются в средневековом путеводителе для паломников. Подобные манускрипты на латыни создавали в помощь путешественникам, желавшим сориентироваться в незнакомом городе и посетить римские святыни. Один из таких, Мирабилия Урбис Роме, сборников римских чудес, написал в середине XII века магистр Григорий из Оксфорда. Хотя такая литература создавалась, чтобы направить туристов того времени к нужным церквям, автор уделяет больше внимания описанию былого величия Рима. Он восхищается античными храмами и колоннами, фантазирует, как город мог бы выглядеть без следов пережитых веков, и критикует папский двор за использование античных материалов для строительства церквей. Рим во взгляде средневекового путешественника предстает бесконечной чередой башен вместо привычного нам вида куполов. Их начнут строить в эпоху Возрождения. Магистр Григорий замечает: «Я истинно считаю, что следует с необыкновенным восторгом любоваться панорамой всего города, в котором столько башен, что они похожи на колосья в поле, столько зданий, что никто никогда не сумел бы их сосчитать. Куда же они все делись?» Землетрясения и многовековые перестройки столицы сыграли в этом не последнюю роль, но массовое разрушение римских башен произошло по вине одного человека. Его звали Бранкалеоне Дельи Андало, или Дандало. Он жил в середине XIII века и был городским сенатором. В те времена античная слава уже оставила вечный город, и он пребывал в руинах и запустении. Папа Римский постоянно отсутствовал, никто не заботился о дорогах и мостах, население было оставлено на произвол судьбы, выживало, как получается, а аристократические семьи боролись за власть и контроль над торговыми районами. Некогда образец для всей империи, теперь Рим сильно отставал в развитии от других городов Апеннинского полуострова. Он остро нуждался в сильной руке, которая помогла бы восстановить порядок и создать достойные условия для жизни горожан. Бранкалеоне был выбран главой сенатов в 1252 году и за свое недолгое правление успел немало. Аристократов напугала его чрезмерная активность, и они позаботились о том, чтобы убрать его от власти. Сенатор издал новые законы, ограничивающие права знати. Бранкалеоне претендовал на абсолютную власть, не считаясь даже с церковной администрацией. Он заставил папский двор платить налоги и настоял на том, чтобы понтифик вернулся в Рим к своим обязанностям. В тот момент последний папа застрял в Перудже, вдали от столичных забот. Проигнорировав первое приглашение, папа сдвинулся с места только после второго, которое попахивало угрозой. Сенатор имел знатное происхождение, но был избран народом, поддерживавшим его решение. Простой люд ликовал. Наконец-то у них появился сильный защитник. Бранкалеоне стал называть себя капитаном римского народа, средневековый титул борцов со злоупотреблениями аристократов. Политик смог укрепить власть среднего класса, ремесленников и купцов. Вместе они были готовы дать отпор дворянским кланам. Но чем больше росло влияние низов, тем больше злились верхи. Назревала революция. Аристократы добились ареста Бранкалеоне, и папа Римский отлучил его от церкви. Но в ответ в Болонье, родном городе сенатора, взяли в плен наследников важнейших римских семей. Бранкалеоне заранее отправил туда заложников, предчувствуя трудный диалог со столичными дворянами. Открытый конфликт вылился в волну казней и ссылок представителей знатных семей, одобренную сенатором. Для непонятливых была проведена показательная акция. Бранкалеоне приказал разрушить 140 из 300 римских башен, принадлежавших аристократии. Башни всегда были символом власти голубой крови. Они не только отражали величие рода, но и служили наблюдательными вышками крепостей. Богатые семьи превращали целые кварталы города в частные владения, строя дворцы на руинах античных памятников, имперских мавзолеев, театров и храмов. Примеров в городе много. Театры Марцелла и Помпея, мавзолея Августа и Адриана, замок Святого Ангела и даже сам Колизей. Разрушив башни аристократов, Бранкалеоне как будто обезглавил правящую верхушку, которая веками хозяйничала в Риме. Полетели не головы знати, хотя и их лишились многие, а их атрибуты, но получилось символично. Демократические мечты сенатора разбились вдребезги из-за его смерти от неизвестной болезни в 1258 году. Возможно, чересчур неожиданный, чтобы не заподозрить заказное убийство. Римская аристократия не простила Бранкалеоне Делии Андало его борьбы за право простого люда и наградила его посмертным забвением. Имя сенатора не сохранилось ни в одном названии проспекта и даже крошечного переулка столицы, в то время как именем революционера Кола ди Риенца назван большой проспект у Ватикана. Уцелели лишь серебряные монеты сенатора с изображением льва, имя Бранкалеоне – белый лев, и аллегории Рима в виде женской фигуры с шаром державой и пальмовой ветвью в руках. Помимо борьбы с народными защитниками, у аристократии и своих проблем хватало. Среди знати не было единого мнения по поводу того, к кому примкнуть в борьбе за власть. Уверена, вы помните историю любви Ромео и Джульетты, что стояло за непримиримой враждой их семей. Разногласия среди дворян вылились в конфликт между гвельфами, сторонниками Папы Римского, и гибеллинами, приверженцами императорской власти. В произведении Шекспира семья Ромео Монтекки, вероятно, списана с рода гибеллинов Монтикони, жившего в Вероне в начале XIV века. Их противники Даль Капелло появились в пьесе в образе семьи гвельфов Джульетты Капулетти. В Риме эта борьба особенно остро проявилась между местными кланами Орсини, гвельфы, и Колонна, гибеллины, но они были не единственным примером. Разные группировки использовали язык архитектуры, чтобы продемонстрировать свои политические предпочтения. Замки и башни гвельфов украшались прямоугольными зубцами, а гибеллинов – в форме ласточкиного хвоста или буквы «М». На башне в начале главы «Торре делле Меличи» прямоугольные зубцы, так как хозяином был папа Римский из семьи Каэтани, противник гибеллинов и враг рода Колонна. Попробуйте вспомнить, где вы уже видели зубцы в форме «М». Думаю, вам сразу же пришли на ум стены московского Кремля. И не зря. Подобный стиль крепостного зодчества принесли в Россию итальянские архитекторы, приглашенные великим князем Иваном III в конце XV века. Антонио Джиларди, Пьетро Антонио Салари, Оливис, Прязин, Марко Руффа. Похожие зубцы, мерлоны, в Милане в замке Сфорца. В Вероне в замке Кастельвеккио и других городах севера Апеннинского полуострова. Был ли в московском строительстве политический подтекст, или миланцы просто повторили привычные формы, точно неизвестно. Есть версия, что итальянские архитекторы воспринимали московского князя как императора. И логично, что православный князь не мог быть союзником Папы Римского. Значит, на его крепости должны быть зубцы гибеллинов. Но это всего лишь догадка. В Риме встречаются башни с мерлонами обеих форм. Престиж аристократических семей менялся, как и место под солнцем у столичной власти. Из-за этого башни и крепости часто переходили из рук в руки и носили фамилии разных знатных родов. Со временем борьба утихла, и верховное положение на троне прочно занял Папа Римский. Те башни, которые не попали под горячую руку Бранкалеоне, и не упали сами во время землетрясений, постепенно растворились в городском пейзаже. Одни стали террасами и лоджиями дворцов, другие – колокольнями церквей. Лишь некоторые остались стоять в одиночестве на перекрестках и площадях.